Глава 32. Легкие Маргарет жжет, словно они полны морской воды, но она не сбавляет скорость. Стоит ей промедлить всего мгновение, Хала скроется из виду, и все их мучения, все ради чего они сражались, окажутся напрасными. Ветви над головой рвут слабую струйку лунного света в клочки, но его все же хватает, чтобы дорожка крови Хала давала маслянистый, переливчатый отблеск. Перед собой Маргарет видит бедокура и гончую Джейми, рыжие и черные пятна в тумане. Они скрываются в зарослях, и Маргарет вырывается на поляну спустя считанные мгновения после них, отряхиваясь от листьев и паутины. И как раз успевает увидеть, как Хала, цепляясь когтями, взбирается по толстому стволу секвойи. Бедокур обегает вокруг дерева и торжествующе лает. Наконец-то Хала загнан в угол. Маргарет сдергивает с плеча ружье и прицеливается. Есть что-то душераздирающее в том, как выглядит еще недавно величественный, а теперь раненый и испуганный Хала в перекрестии ее прицела. Ее нисколько не радует то, что она положит конец его долгой жизни, ведь она чувствует странное родство с этим существом. Дело не только в ее крови Юадир, не только в том, что он спас ей жизнь, а в том, что сотни лет он ускользал от каждого, кто надеялся убить его, и выживал. Может, подобно ей, это единственное, чего он всегда хотел. Прерывисто вздохнув, она стреляет. Тонкая ветка, на которой Хала нашел убежище, ломается под ним, и он, несмотря на отчаянные попытки зацепиться за что-нибудь когтями, летит вниз, изворачивается в воздухе и с глухим стуком падает на бок. Собаки сразу кидаются в бой. Бедокур хватает Хала за загривок, гонча Джейми за ногу. Хала огрызается, корчится и верещит. Продлевать ему мучения таким образом – страшная жестокость, но ей не остается ничего другого, пока Уэс не найдет их. Она добилась своего, но случившееся не ощущается как триумф. Ее мутит от чувства вины и нерешительности. Последний демиург падет от ее руки. Девчонку Юадир запомнит вся страна. Семья Уэса будет обеспечена, а сам Уэс, если он захочет, ему хватит силы подчинить своей воле весь мир. Слова матери мучают ее даже сейчас. Какой идеалист откажется от власти, позволяющей осуществить любую мечту? Не найдется среди живых человека, который, имея в пределах досягаемости власть, равную божественной, не попытается завладеть ею. Она доверила ему магнум опус, но это случилось еще до того, как он мог претендовать на нечто осязаемое. Теперь же, глядя на самого настоящего Хала, орудие ее падения или спасения, она не знает, как последовать мольбам миссис Рефорд, решить, что лучше для нее – выживание или надежда, привычная боль или жизнь за пределами Уигдона с ее бесконечным множеством катастрофических и чудесных возможностей. Ивлин или Уэс. Даже сейчас эти двое рвут ее сердце надвое, как гончие. За спиной шуршат листья. Уэс вываливается из-под леска, задыхаясь и держась за бок. Его правый глаз заплыл, но другой широко открыт и сияет от восторга. Синяки, крапчато-лиловые, как галактическая туманность, сбегают сбоку по его лицу. Даже в таком виде он – самое захватывающее зрелище, какое ей попадалось. Больше всего ей хочется удержать его при себе. Но нельзя. Вчера она думала, что ей хватит сил уйти от матери. Всю ночь ей казалось, что его любви достаточно, чтобы спасти ее. Но если она вновь позволяет себе так легко усомниться в нем, неизвестно, сумеет ли она когда-либо стать чем-то большим, чем сгусток страха у нее внутри, чем бесстрастное, дикое стремление выжить. В облаках возникает прореха. Холодный свет луны омывает поляну. Как будто они очутились в самом центре гигантского цикла трансмутации. Магия искрится в воздухе, покалывает Маргарет руки. «У нас получилось!» Голос Уэса благоговейно трепещет. «Почти». Все, что ему осталось сделать, привести в действие схему, начертанную на рукоятке ножа. Он делает шаг к Хала, и Маргарет вскидывает ружье, целясь в него. «Не с места!» Щелкает предохранитель. Уэс медленно оборачивается, вскинув руки. Его лицо непроницаемо. «Я же предупреждала, что застрелю тебя, если ты дашь мне повод», — говорит она. «Предупреждала? Но разве я дал тебе повод?» «Нет», — она вглядывается в его лицо. «В том-то и беда». Растерянность смягчает его черты. «Не понимаю». «Ты обещал мне все!» Ее руки дрожат. «И все же я не могу. Я не знаю, как должна поступить. Не знаю, как мне поверить, что ты не нарушишь свои обещания. Не знаю, как поверить, что ты не уйдешь в тот же миг, как я сегодня закрою глаза. Или что не создашь камень, или что мы сможем быть счастливы, что я смогу быть счастливой. Откуда мне знать?» «Ниоткуда». «Маргарет, пожалуйста, что мне сказать? Что ты хочешь, чтобы я сделал?» «Ничего. Ты ничего не можешь ни сделать, ни сказать. Я никогда не изменюсь к лучшему. Я всегда буду сломленной. В этом я вся». Ветер налетает из-за деревьев, шуршит и шипит. «Ты не сломлена, а удивительно. Ты проделала такой долгий путь с тех пор, как я встретил тебя. Хоть тебе до сих пор страшно, хоть тебя и одолевают сомнения. Глядя на тебя, я вижу не сломленного, а раненого человека, чьи раны уже затягиваются. Для этого понадобится время, но от меня это не зависит». Уэс робко подступает ближе, пока дуло ее ружья не упирается ему в грудь чуть выше сердца. «Я люблю тебя! Прошу, позволь мне!» От этих слов она пятится, но он сжимает пальцы вокруг ствола ружья и удерживает его на месте. Выражение лица у него нестерпимо искреннее, глаза теплые, сочного кофейного цвета. «Я уже говорил об этом и скажу еще раз. Я люблю тебя, Маргарет Уэлти. Видимо, люблю с того самого момента, как впервые увидел. Я люблю тебя сейчас. Буду любить, когда мы вернемся в Уигден, и весь мир нас возненавидит. Буду любить, что бы ни случилось завтра. Посмотри мне в глаза и назови меня лжецом». Она не может. «Как только он умрет, он твой. Можешь отдать его матери, если хочешь. Да мы сегодня же можем сжечь его целиком до капут мортуум и развеять пепел над морем, если надо. И больше никаких слов, никаких обещаний, никаких шансов для алхимиков вроде твоей матери. А если этого мало, я...» У него срывается голос. «Мы могли бы нарочно проиграть». Романтичный болван. Неужели он не шутит? Какое дурацкое обещание, сделанное себе во вред. Если ее мать не станет учить его, и он не добудет труп Хала в доказательство своих способностей, путь в алхимике для него закрыт навсегда. «Если мы не победим, ты не станешь алхимиком, не станешь политиком». «Знаю». «И не сможешь заплатить за операцию своей матери». На этот раз он медлит дольше. «Знаю». Маргарет крепко зажмуривается. «Нет, так нельзя, Уэс. Я не могу просить тебя об этом. Не могу просить отказаться от всего ради меня». «Это единственная гарантия, которую я могу тебе дать. В таком случае я ее не хочу». Как только эти слова вырываются у нее, слезы затуманивают зрение. Она не желает жить в мире, где он страдает из-за нее. Ей невыносимо думать, что именно она должна задушить его мечты. Гарантия того, что он уже поклялся не совершать, этого не стоит. Ничто не стоит. Особенно потому, что в действительности душевный покой ей невозможно обеспечить. Она всю жизнь провела в ожидании очередного удара, но никакие приготовления или предосторожности не удержали их от падения. Всю ее жизнь любовь была скудным и ценным ресурсом, которого заслуживали или лишали, тем, чего она жаждала каждый день. А с Уэсом любовь другая, безрассудная и неиссякающая. Она достается даром, просто существует. Раз за разом он оставался рядом с ней, вопреки всем ее сомнениям. Он показал ей, что ее достаточно, что она может быть любимой, несмотря на все опасения и стены, которыми она себя окружила, что она не просто событие ее жизни и приложенные ею старания избежать их повторения. И теперь он дал ей шанс доказать это самой себе. Она так долго выживала, теперь она хочет просто жить. «Все, чего я хочу, чтобы ты был счастлив, так что я должна тебе доверять. И я тебе доверяю». «Мне легко угодить», — негромко отзывается он. Просто позволь заботиться о тебе. Клянусь, я не обману твоих ожиданий. Не оставлю тебя, пока ты об этом не попросишь». «Тогда не оставляй». Маргарет бросает ружье и обнимает его за шею обеими руками. «Я тоже люблю тебя». Уэс ошеломлен, румянец заливает его лицо. Потом он улыбается ей так лучезарно, что больно смотреть. «Хотел бы я лечь с тобой прямо здесь, но нам надо еще победить в охоте». Он неисправим, а она так влюблена. Приятные ощущения в ее груди рассеиваются, стоит ее взгляду упасть на Хала в лужице лунного света. Его бока тяжело вздымаются, но он уже не сопротивляется собакам. За такую добычу половина сегодняшних участников охоты готовы на убийство. Последний демиург, последний из лже-богов для катаристов, последний из детей божьих для сумистов, последний из божественных даров для юадир. Почти весь его боевой дух улетучился, но деревья все еще шелестят и вздрагивают, когда оба охотника подходят ближе. Маргарет опускается рядом с Хала на колени, и голос ветра со вздохом, шепчущий ее имя, чуть ли не утешает. Он узнает ее. Однажды она спросила отца, как может быть даром нечто столь ужасное и губительное, даже если Бог вложил в его сердце тайну сотворения мира. И вот что он ответил. На языке юадир есть слово «хохма» – мудрость. Писание учит нас, что хохма – чистое зеркало могущества Бога, образ его благости. Страх Божий – основа понимания. Мы всегда должны стремиться к хохма, даже если это нам дорого обходится. Уэс берется за рукоятку ножа, все еще торчащего в спине Хала. Между его пальцами Маргарет видит ярко поблескивающий цикл трансмутации. Он смотрит на нее сквозь упавшую на глаза прядь волос, словно просит разрешения. Она кивает. Он затаивает дыхание. Лезвие наливается светом, белым и слепящим, как молния, белым, как глаза Хала. Он испускает сдавленный скорбный вой, содрогается, замирает и больше уже не шевелится. Собаки отпускают его. Проносится ветер, трепетный, как давно сдерживаемый вздох. И магии в этом мире становится меньше. Уэс тихонько всхлипывает. Маргарет придвигается к нему, наклоняется, чтобы стереть слезы с его щек. Он вытаскивает нож из раны и роняет его между ними. Лезвие покрыто черной капут мортуум, осыпающейся, как ржавчина. «Он говорил со мной». «И что сказал?» «Точно не знаю», — он грустно улыбается. «Я понимаю, что так надо было, но все равно кажется, что это неправильно». «Отец объяснял мне, что Бог даровал человечеству демиургов, чтобы мы учились у них. Он верил, что цель алхимика всегда стремиться к хохма, к истине». Она берет его за руку. «Он говорил, что истинное понимание мира не дается без боли и жертв, и ссылался на псалом. Хохма способна сотворить все и сделать все новое. Если кто-то и способен на такое, изменить мир к лучшему, так только ты». «Маргарет», — его голос дрожит. «И потом твоя семья будет спасена. Никто больше не умрет из-за него. И ты верил, что он обладает достоинством. Все это благородно». «Спасибо». Он слабо и нерешительно улыбается, жмет ей руку. «Что нам делать теперь?» «Надо подать клич». Он замирает. «Какой?» «Клич смерти». «Что, извини, клич смерти? Ты его выдумала?» «Ничего подобного. Надо сделать вот так трижды». Она представляет сложенные ковшиком ладони ко рту и издает звук. Поначалу он низкий и негромкий, но нарастает, как прилив. Этот клич, состоящий из трех частей, бедокур сопровождает возбужденным лаем. Уэс озадаченно моргает, не веря, что такие звуки исходят от нее. Потом запрокидывает голову и подражает ей. К третьему повтору они приходят в исступление и обрывают клич, разразившись задыхающимся смехом. Он далеко разносится в неподвижном воздухе. Прежде чем тишина снова окутывает лес, вдалеке слышится чистый и звучный отклик охотничьего рога. Все, наконец, завершилось. Уэс проказливо и глуповато улыбается Маргарет, и от этой усмешки ее сердце сбивается с ритма. Забыв о разбитом лице и о том, что у них обоих на коже подсыхает кровь, Уэс притягивает ее к себе и целует до тех пор, пока в мире не перестает существовать все, кроме них двоих. Без отблеска, вероятно, трус уже пасется в чьем-нибудь саду. Им требуется без малого 2 часа, чтобы выбраться из леса. Ночное небо над головой невозможно чистое и яркое, океан светится в темноте драгоценной синевой. Полная луна уютно устроилась в облаках, как жемчужина в раковине. Но на земле еще сохранились мрачные напоминания об охоте. На ветру безвольно кружит пепел, капли крови усеивают листья, словно роса, неподвижные тела лежат, укрытые белыми простынями. Уэс не отпускает Маргарет от себя ни на шаг, когда они выходят на простор полей. Им навстречу едет кавалькада, еле различимые темные мазки на фоне золотой ржи. Должно быть, Джейми постарался, распуская сплетни. Когда всадники приближаются, Маргарет видит по их лицам, что их одолевают те же мысли, которые точат ее. Как воспримет толпа известие о том, кто стал победителем? В ожидании всадников Уэс шепчет ей на ухо. «Думаешь, нас скормят гончим?» Маргарет с каменным лицом устремляет на него пристальный взгляд. «Может быть». Официальные лица, устроители охоты, останавливаются перед ними. Они восседают на выстроившихся в ряд внушительных вороных жеребцах, которые фыркают, выпуская из ноздрей клубящийся в воздухе пар. Егермейстер окидывает их долгим оценивающим взглядом. «Вы, ребята, подождите здесь минуту, пока мы решим, как быть с вами». Они возвращаются спустя почти целый час, вместе с миссис Рефорд и медиком из скорой. Не успевает лошадь миссис Рефорд остановиться, как она соскальзывает с седла и бросается к ним, похожая на взъерошенную кошку в своем жакете из длинного меха. «Вы оба перепугали меня до полусмерти!» – возмущается она и стискивает их в объятиях. Уэс протестующе скулит, но уже через мгновение миссис Рефорд отстраняется и машет рукой официальным лицам. Один из них нерешительно приближается, чтобы взять поводок бедокура у Маргарет, а миссис Рефорд тем временем почти грустно смотрит на Хала. «Можно?» Маргарет кивает, и женщина забирает у нее Хала и заворачивает в полотно, как сыр с рынка. «Как вы понимаете, мы озабочены возможной реакцией собравшихся, в том случае, если мы устроим пышную церемонию, так что было решено провести все быстро и слаженно. Во-первых, мы сделаем что-нибудь с твоим лицом». Уэс вспыхивает, когда она тычет в него пальцем. «А затем отправимся в город, чтобы коротко представить вас публике. При этом вы не говорите ни слова и не отходите от меня ни на шаг, пока мы не доставим вас домой. Или пеняйте на себя. Мы поняли друг друга». Они кивают. «Вот и хорошо», — миссис Рефорд вздыхает. «Поскольку потом будет не до того, сделаю сейчас еще кое-что. По традиции, впервые участвовавшим в охоте предстоит помазание кровью добычи». Она кладет Хала на одну руку и проводит пальцем вдоль раны у него на спине. Потом, оставив Хала на земле, хватает Уэса за подбородок. Он морщится, а она рисует у него на лбу и щеках искрящиеся серебряные линии. Кровь Хала подсвечивает плоскости его лица, придает им мягкий пульсирующий отблеск. «Незачем так кривиться, Уэстон. Это неуважительно». Еле слышно цедит сквозь зубы миссис Рефорд, но Маргарет видит, что она лишь притворяется раздраженной. «А теперь дай-ка взглянуть на твои раны». Затем она переключает внимание на Маргарет. Взяв ее за подбородок, наносит кровь Хала на скулы. Кровь еще теплая. Пока она подсыхает на ее коже, миссис Рефорд с безмолвным благоговением встречается с ней взглядом, и мир смягчает серебристая светящаяся дымка. Он утопает в том, что реально. Даже если весь город будет презирать их, даже если их свидетели всего-навсего 6 человек и холодная луна, здесь, в ночной тиши, случившееся неоспоримо. Девчонка Юадир и Бонвитянин победили в полулунной охоте, и теперь все их мечты досягаемы, осталось лишь протянуть руку. «Итак, ты уже разобралась, как поступить?» Маргарет бросает взгляд на Уэса. Тот уже воодушевленно болтает с задерганным медиком, который светит ему фонариком в глаза. Уголки ее губ невольно подрагивают в улыбке. «Да, думаю, разобралась». Глаза миссис Рефорд блестят от слез, она целует девушку в лоб. «Я так рада за тебя, Мэгги! Не забывай навещать меня иногда, ладно?» Остаток ночи проходит, как в тумане. Изрытая копытами грязь сменяется булыжной мостовой, все вокруг мягко освещают уличные фонари, шум толпы достигает предела исступления. Торжественно прошествовав по многолюдным улицам под гирляндами красных флажков и широко открытым глазом луны, они поднимаются на помост, воздвигнутый на главной площади. На них устремлены взгляды всех, кто только есть в Уигдоне. В своих охотничьих куртках зрители выглядят мешаниной цветов – коричневого, синего, черного, словно водовороты ночного прилива. Далеко не все взгляды враждебны. Маргарет мельком замечает, что Аннет Уоллес и Халанан воодушевленно машут им, пока они проходят мимо. Но при виде других лиц у нее перехватывает дыхание от страха. Церемония краткая, как обещала миссис Рефорд. Их представляют собравшимся, пастор Моррис произносит заключительное слово, вернее, заунывную речь о благодати Божией и порочности материального мира. Их фотографируют, усерднее, чем она могла вообразить. Если ей ничего не хочется так, как проспать ближайшую 1000 лет, Уэс прямо-таки купается во всеобщем внимании. Медики сделали с его лицом, что смогли. Сумели слегка убрать опухоль, хотя один глаз все еще налит кровью и ссадина тянется вдоль носа, как изгиб реки. Почти все время, пока их фотографируют, он поворачивается в профиль, стараясь, чтобы ссадина была не видна. К тому времени, как их отпускают, большинство участников охоты уже засели в пабе или разошлись по своим номерам. Однако у Маргарет осталось еще одно последнее дело перед тем, как она сможет отдохнуть. Когда рассеиваются худшие из пробок, они вызывают такси, чтобы добраться до Уэлти-Минора. Едва завидев впереди дом, одинокий и съежившийся, будто спящий пес в ложбине, Маргарет становится жаль, что обратного пути нет. От страха ее дыхание учащается, но рука Уэса в ее руке успокаивает, пока они сворачивают на подъездную дорожку. Свет горит только на втором этаже, сочится сквозь осколки стекла в разбитом окне комнаты ее матери. «Я буду рядом с тобой», — говорит Уэс, пока они выбираются из машины. «Я тебя прикрою». Таксист выглядывает в окно. «Жду только 10 минут, ясно?» «Спасибо, сэр», — с убедительной любезностью отзывается Уэс. «Больше нам и не нужно!» Маргарет размеренно дышит, отгоняя страх, пока они поднимаются по шатким ступеням веранды и открывают входную дверь. Холодный пот струйкой стекает за ее воротник и вниз по спине. В доме пыль взвивается в столбах водянисто-голубого лунного света. Это все равно, что блуждать по склепу. Спокойствие и гнетущая тишина. Наверху не слышно ни шороха, даже когда они захлопывают дверь. Даже когда идут в комнату Маргарет, чтобы сложить остатки ее вещей в чемодан. Ивлин намерена отпустить ее, не сказав ни слова, и почему-то это хуже любого другого варианта. Только когда они возвращаются обратно в прихожую, Ивлин возникает на верхней площадке лестницы. Смотрит на их сцепленные руки, затем на чемодан Маргарет, который несет Уэс. Ее очки бликуют, разглядеть выражение ее глаз невозможно. «Вижу, ты приняла решение». «Да». «Отлично». Голос Ивлин звучит устало. «В таком случае я обращаюсь к вам, мистер Уинтерс. Может, вы окажетесь более вменяемым или сумеете образумить ее?» «Вас ждет разочарование. Я не указываю вашей дочери, как ей поступать. Она несколько упряма». «Значит, кое-что общее у вас есть. И раз на угрозы вы не реагируете, предлагаю компромисс. Забирайте ее. Забирайте и дом, если хотите. Вы ведь все равно потащите ее в суд и будете ждать моей смерти. Все, чего я прошу, отдать мне Хала. А я дам вам что угодно. Вы хотели поступить в ученики? Предлагаю вам кое-что получше. Я сделаю вас выпускником и напишу рекомендацию в Дануэйский университет. Или куда захотите, и где у меня есть связи. Только назовите». «Все, что в моих силах отдать вам, ваше?» «Нет, вряд ли». Ее лицо искажает гнев, но пауза длится, и гнев рушится, вытесненный поражением. Ивлин обхватывает перила так крепко, что белеют костяшки пальцев. «Маргарет, пожалуйста, не поступай так со мной. У меня же не останется ничего». Маргарет наконец-то видит, кто она такая на самом деле. Слабая женщина, цепляющаяся за остатки былой власти. Она внушает сочувствие. Это неправильно видеть, во что превратилась ее мать. Когда-то она была деятельной, увлеченной и любящей. Но Уэс был прав, когда говорил, что тьма есть в каждом. Может, во всех таится второе «я», ждет незримое, как обратная сторона Луны. Смерть Дэвида воспламенила в ней что-то, и увлеченность усугубилась, стала одержимостью. «Тебе в самом деле так нужен этот камень?» – спрашивает Маргарет. «Он же ничего не исправит, не вернет его. А если и вернет, будет ли это иметь значение после всего, от чего ты отказалась? Или же ты всегда любила память о нем больше, чем меня, реально существующую?» Вот он, маленький жуткий страх, который она так долго прятала в себе. «Я всегда была здесь. Расти рядом с тобой все равно, что умирать от нехватки. От нехватки всего. Твоего внимания, твоей защиты, твоего интереса. Я думала, если я ни в чем не буду нуждаться, ничем не стану беспокоить тебя, буду заботиться о нас обеих, пока ты заканчиваешь работу, ты меня полюбишь. Но ничего не вышло. Ты никогда не замечала меня. Тебе было все равно». «Все было обоюдно. И если ты хочешь изобразить меня такой, тогда, полагаю, и ты меня не замечала». Эти слова будто окатывают ее ледяной водой. Значит, она никогда не изменится. «Почему мой отец так и не прислал письма?» Она ждала от себя разных слов, но только не этих. «Почему так и не вернулся за мной?» Ивлин удивлена не меньше. Она вздыхает. В этом вздохе тоже слышится капитуляция. «Он хотел забрать тебя с собой. Но я не вынесла бы еще и этой потери. И я предупредила его, что он пожалеет о том дне, когда снова попробует приблизиться к тебе». Маргарет будто вонзают нож в кишки и в то же время отпускают грехи и даруют прощение. Он не забыл ее, не бросил. Воспоминания не обманывали ее, он в самом деле был добрым. Мысли о том, какой могла быть ее жизнь, наполняют ее тоской и яростью, терзающими ее, как лесной пожар. Но Маргарет все равно не может заставить себя ненавидеть эту женщину. Когда гнев остывает, он оставляет за собой мрачную уверенность. Это последний раз, когда ее нога ступила у Уэлти Минор. «Спасибо», – тихо говорит она. «Пока, мама». Не дожидаясь ответа, Маргарет толкает дверь. Таксист нетерпеливо сигналит, едва они появляются в свете фар. Но ей невыносимо сейчас сидеть в душной машине. Ей страстно хочется содрать с себя кожу. И кажется, будто она рассыплется в пыль, если хотя бы сделает вдох. Маргарет оседает на крыльце, Уэс опускается рядом. Клаксон снова ревет, и Уэс с напряженной улыбкой машет таксисту. «Урод!» – бормочет он и говорит Маргарет. «С твоей стороны это было смело». «Оказалось жестоким и несправедливым». «Но не было таким». Уэс обнимает ее. Маргарет хочется утонуть в уютном тепле его тела, в привычном запахе лавра и серы. «Это она была жестока и несправедлива к тебе». «Ты ничем ей не обязана, Маргарет. Ты делаешь то, что лучше для тебя». «Ты правда так думаешь?» «Я не прочь так думать». Уэс застенчиво улыбается. Не своей обычной кошачьей или заигрывающей усмешкой. Эта улыбка одна из немногих, какие он приберегает для нее одной. «Но я бы не дерзнул». Она кладет голову ему на плечо. «Тебе можно». «Ну же». Он касается легким поцелуем ее виска. «Поедем домой».